Крики и мушкетные залпы стали отдаляться в сторону поляны и первого леса. — Ага, — сказал Заглоба, — наши во след полетели. Слава Всевышнему! Улепетываете, собачьи дети! Крики все более удалялись. — Здорово они их! — не умолкая бормотал Шляхтич. — Однако, видать, придется мне посидеть в этой яме. Не хватает только волкам попасться на ужин. Сперва багун, потом татарва, а напоследок волки. Пришли, Господи, багуну кол острый, а волкам бешенство. О басурманах наши позаботятся сами. Пан Михал! Пан Михал! Тишина была ответом Заглобе, только бор шумел, возгласы и те вдали замирали. Похоже, мне здесь спать придется. Пропади все пропадом! Эй! Пан Михал! Терпению Заглобы, однако, еще долгое предстояло испытание. Небо уже начало сереть, когда на большаке вновь послышался конский топот, а затем в лесном сумраке засверкали огни. — Пан Михал! Я здесь! — закричал Шляхтич. — Что ж не вылезаешь? Ба! Кабы я мог вылезть! Маленький рыцарь, нагнувшись над ямой с лучиной в руке, протянул Заглобе руку и молвил. — Ну, с татарвой покончено! За тот лес загнали треклятых. Кого же нам Господь послал? Кушаля и Растворовского с 2000 конницы, и драгуны мои с ними. А нехристей много было? Да нет, тыщенки 2-3, не более того. Ну и слава Богу. Дай же скорее выпить чего-нибудь. Ноги совсем не держат. 2 часа спустя Заглоба, отменно накормленный и изрядно выпивший, восседал в удобном седле в окружении драгун Володыевского, а маленький рыцарь, ехавший подле него, говорил так. — Не печалься, ваша милость. Хоть мы и не привезем княжну взбарыш, все лучше, что она не попала в руки к неверным. — А может, Редзян еще повернет к взбарышу, — предположил Заглоба. — Нет, этого он делать не станет. Дорога занята будет, чем был тот, который мы отогнали. Вскоре воротится и полетит за нами следом. Да и Бурляй того и гляди нагрянет, и раньше подступит к сбаржу, нежели Редзян туда поспеет. А с другой стороны, от Староконстантинова Хмельницкий идет с ханом. Господи помилуй! Так они с княжной все равно, что в западню попадут». Редзян смекнет, что надо между Сбаражем и Староконстантиновым проскочить, пока не поздно, пока полки Хмельницкого или ханские чембулы их не окружили. Я, признаюсь тебе, на него очень надеюсь. Дай-то Бог. Малый точно лиса хитер. Уж на что ты, сударь, на выдумке тароват, а он тебя превзойдет, пожалуй. Сколько мы ломали головы, как княжне помочь, и в конце концов опустили руки, а появился он, и все сразу пошло на лад. И теперь ужом проползет. Со своей шкурой, небось, тоже жаль расставаться. Не будем терять надежды и положимся на волю Господню. Сколько уже раз Всевышний княжне посылал спасение. Припомни, как сам меня ободрял, когда Захар приезжал в Сбарыш. Заглобу эти слова маленького рыцаря несколько утешили, и он погрузился в задумчивость, а потом снова обратился к другу. Ты про Скшетузского у Кушаля не спросил? Скшетузский уже в Сбараже и здоров, слава Богу. Вместе с Зац-Велиховским от князя Корецкого прибыл. А что мы ему скажем? В том-то и штука. Он как прежде считает, что княжна в Киеве убита, так и считает. А Кушалю, либо кому другому ты говорил, где мы были? Никому не говорил. Сперва думал, с тобой надо посовещаться. «По моему разумению, лучше покамест молчать обо всем», — сказал Заглоба. «Не дай бог, попадет девушка к казакам или татарам, Скшетузский вдвойне страдать будет. Зачем бередить поджившие раны?» «Выведет ее Редзян. Головой ручаюсь». И я бы своей с охотой поручился, да только беда нынче по свету, как чума гуляет. Не станем ничего говорить и предадим себя воле Божьей. Что ж, пускай будет так. А пан Подбипятка с Кшетузскому не проговорится? Плохо же ты, сударь, его знаешь. Он слово чести дал, а для литовской нашей жерди долговязой ничего святее нету. Тут к друзьям присоединился Кушель, и далее они ехали вместе, греясь в первых лучах встающего солнца и беседуя о делах общественных, о прибытии в Збарыш региментариев по настоянию князя Иеремии, о скором приезде самого князя и неизбежной уже страшной войне с ратью Хмельницкого. Глава 24. В Збарыже Володыевский и Заглоба нашли все коронные войска, собравшимися в ожидании неприятеля. Был там и коронный под Чашей, который прибыл из-под Староконстантинова, и Ланскронский, Каштелян-Каменецкий, до недавнего времени громивший врага под Баром, и третий региментарий, пан Фирлий, из Домбровицы, Каштелян-Бельский, и пан Анджей Сераковский, коронный писарь, и пан Конецпольский, Харунжий, и пан Пшиемский, генерал от артиллерии, особо искушенный по части штурма городов и возведения укреплений. И с ними 10 000 квартового войска, не считая нескольких хоругвий князя Иеремии, которые прежде еще в Збарыже квартировали. Пан Пшиемский с юга от города и замка, за двумя прудами и рекой Гнезной, расположил лагерь, который укрепил по всем правилам иноземного фортификационного искусства. Теперь штурмовать лагерь можно было только в лоб, так как с тылов его защищали пруды, замок и речка. Здесь региментарии намеревались дать отпор Хмельницкому и задержать нашествие, пока не подоспеет король с остальными войсками и шляхетским ополчением. Но осуществим ли был такой замысел при неслыханной мощи Хмельницкого? Многие в этом сомневались, в поддержку своих сомнений, выставляя веские доводы, и среди них тот, в частности, что в самом лагере дела обстояли скверно. Прежде всего, меж военачальников накапливалась скрытая вражда. Региментарии пришли в Збарыш не по своей воле, а лишь по настоянию князя Иеремии. Вначале собирались они обороняться под Староконстантиновом, но когда прошел слух, будто Иеремия согласен присоединиться к ним только в случае, если местом встречи с врагом будет избран Збарыш, воинство без долгих размышлений объявило королевским полководцам, что желает идти в Збарыш и нигде больше драться не станет. Не помогали ни уговоры, ни авторитет сановников, и вскоре региментарии поняли, что если и впредь будут упорствовать, войска, начиная от тяжелой гусарской кавалерии и кончая последним иноземным солдатом, покинут их и сбегутся под знамена князя Иеремии. То был один из прискорбных, весьма частых по тем временам примеров неповиновения, порождаемого многими причинами, бездарностью военачальников, взаимными их раздорами, паническим страхом пред мощью Хмельницкого и небывалыми дотоле поражениями, в особенности разгромом под Пилявцами. Так что пришлось региментариям двинуться в Збарыш, где, хотя назначены они были самим королем, им предстояло волей-неволей отдать власть Вишневецкому. Ему, и только ему, соглашалось подчиниться войско, только с ним готово было идти в бой и погибнуть. Но пока подлинный этот вождь не прибыл в Збарыш, тревога среди воинства росла, дисциплина вконец расшаталась. В сердца закрадывался страх. Уже известно было, что Хмельницкий, а с ним хан, идут с такой силищей, какой не видывали со времен Тамерлана. Точно зловещие птицы слетались к лагерю все новые и новые слухи, один страшней другого, и подтачивали неколебимость солдатского духа. Росли опасения, как бы внезапная вспышка всеобщей паники, как это было в Пилявцах, не рассеяла последних отрядов, еще преграждавших Хмельницкому путь к сердцу Речи Посполитой. Полководцы сами теряли голову. Разноречивые их приказания либо вовсе не выполнялись, либо выполнялись с неохотой. Поистине, один лишь Иеремия мог отвратить беду, нависшую над лагерем, войском и всей страной.